«Ой, прекрати, животное Уи, куда ты полез?» Так и не нашла в себе решимости прервать своего любимого леди Пивереллу, когда рука ее мужа вторглась в самое интимное место на ее теле и вовсю хозяйничала во влажном, таком пленительном и горячем отверстии, изучая каждый сантиметр глубины широкими и огрубевшими от ежедневных тренировок с мечом, мозолистыми пальцами. Только спустя час супружеская пара, которая так и не растеряла страсти за прожитые совместно годы, смогла наконец покинуть постель. Дорогой, через 3 года нашему внуку предстоит окунуться в болото интриг высшего света Англии, и я сильно переживаю по этому поводу. Будет ли он готов к этому? Спокойным голосом, за которым скрывались нешуточные переживания, вопрошала к мужу Иоланта, сидя перед будуаром и расчесывая свои потрясающие волосы. В плане боевой подготовки он уже даст фору любому выпускнику Хогвартса. И пусть ему пока известно лишь пара десятков заклинаний, но они доведены у него до инстинктивного выполнения и в требуемой того ситуации будут применены без задержки и траты времени на какие бы то ни было размышления по этому поводу. Ну а через 3 года он сможет дать бой полноценному мастеру магии. Не без гордости похвалился заслугами своего любимого внука Маркус. Сам он в свое время был не склонен к изящным наукам и не обладает гениальным интеллектом, так что всего, чего он смог достичь к своим годам, было получено благодаря собственному упорству и вере в себя. Его же внук, Северус, взял от каждого из родителей и дедушек с бабушкой лишь самое ценное и впечатляющее. Блестящий интеллект, жажда знаний, стремление к непрерывному совершенствованию и развитию, неутомимое трудолюбие, а вместе с этим невероятный талант во многих магических аспектах. Дар менталиста, сильная склонность к магии смерти, невероятная одаренность в зельеварении и темной магии, а благодаря организованности разума и сильному, правильно тренированному магическому телу, выдающийся талантлив в конструировании чар, рунологии и арифмантики. Просто чудо, а не ребенок. А я по этому поводу и не переживаю сильно. Тем более, что в этом году начну его обучение магии смерти и дам доступ к знаниям нашего рода по этой тематике. Меня волнует другое. Он ведь не имеет никакого реального представления о том, как коварно и отвратительно может быть людская суть за стенами нашего ордена. Это среди ведьмаков и вассалов нашего милорда ему можно не переживать за спину, подлых ударов он не получит. Любое недопонимание решается на ринге или же полигоне. Но там, в большом мире ведь все иначе, и мне страшно за душевное состояние нашего мальчика, когда ему придется лицом к лицу столкнуться с этой нелицеприятной стороной мира. По мне так, ты сильно перегибаешь и сама раздуваешь в своем воображении опасность, которая может поджидать нашего внука с этой стороны. А еще ты явно недооцениваешь способности Северуса. Он как никто другой среди своих сверстников умеет разбираться в людях и чувствовать, что у них за душой. Но также тебе стоит учесть еще тот факт, что наш внучек сильно сдружился с внуком лорда Блэка и отпрыском Поттеров. И вот они уж точно на протяжении ближайших лет не будут обделены контактами с наследниками прочих родов, которым предстоит учиться вместе с ними в Хогвартсе. Парни они не промах, а уж пройдя школу жизни в стенах дома на Гримма Плейс, будут одним из самых подкованных первачков в школе по части хитросплетения интриг и прочих каверс, которые так любимы в среде аристократов. Уверен, они станут отличной опорой и поддержкой нашему внуку в Хогвартсе. Ты считаешь мои переживания необоснованными? Переживать, конечно, мы в любом случае будем по этому поводу. Но по мне так, уж лучше больше веры в своего потомка, а также видимой поддержка в его адрес по любому поводу. Главное, чтобы он никогда не сомневался в том, что дома его всегда выслушают, дадут совет или же окажут помощь, если таковая будет требоваться от нас. Но не нужно его оборачивать в вату. Он должен учиться справляться с трудностями самостоятельно. Ладно, постараюсь меньше думать на этот счет и не переживать попусту. Нашла в себе силы Иоланта попытаться пересмотреть свое отношение к Северусу и предстоящим событиям. А теперь мне пора спешить. Я и так из-за тебя сверх меры задержалась дома, а у меня, между прочим, сегодня очередной ритуал по поднятию Драколича. Уже облачившись в платье и готовая к выходу, при полном параде, как и положено истинной леди, собралась покинуть спальню Иоланта, но не успев ступить даже шага, к ней вновь обратился с недовольством в голосе муж. «Дорогая, может, ты чуть сбросишь набранный темп и будешь меньше времени уделять созданию своей армии мертвых, а было бы вовсе прекрасно, если ты совсем прекратила на время эту практику и мы наконец подумали над рождением еще одного ребенка. Не могу, любимый. Сам должен все понимать. Покуда миру угрожает беда в лице демона, желающего устроить апокалипсис, я не могу взять все и бросить, тем более когда меня об этом попросил лично милорд. Уж пусть лучше в первых рядах орду демонов будут встречать мои умертвия, нежели наши воины и ты в том числе. И такому приведенному аргументу Иоланте Маркусу нечего было противопоставить, разве что, зная я, что дома у меня беременная жена на сносях или же совсем маленький ребенок, которому требуется забота семьи, то случись вторжение демонов в наш мир, моя ярость и упорство было бы вдвое ярче и сильнее. Я бы сделал все возможное и невозможное, дабы не допустить твари на порог своего дома. И эти слова еще сильнее распилили чувства Иоланты, что каждый божий день благодаря любящему мужу ощущает себя юной девчонкой, отчего чувства нежности и страсти даже не думают угасать между супругами. Я подумаю над твоим предложением. И полная энтузиазма и воодушевления, юная душой Иоланта отправилась в Лакуну, где она практиковалась в высшей магии смерти. Сегодня она ощущала невероятный подъем и теперь была нацелена на то, чтобы создать как минимум двух драколичей, а не одного, как планировала ранее. Глава 86. Торжество в честь помолвки Альфонса с Сильвией. Моя просьба не переживать излишне, конечно, вряд ли возымеет должный эффект, но все-таки попробуй собраться и взять себя в руки. Ничего ведь экстраординарного не происходит, и это когда-нибудь должно было случиться в твоей жизни. Я все понимаю, наставник, но это очень сложно сделать, и по большей части причина моего страха вызвана не грядущей помолвкой, а тем, что это все может оказаться сном. Порой утром просыпаясь, я до последнего боюсь открыть глаза и выяснить, что все произошедшие за последние 5 лет события и наши с вами знакомства в том числе, это всего лишь плод моего воображения, фантазия, рожденная миром грез. А закончив говорить, Сильвия все же нашла в себе силы унять легкую дрожь и тремор рук, одной из которых она держалась за меня, вцепившись словно в спасательный круг своей ладошкой и цепкими пальчиками с недюжиной. «Ладно, пора поторопиться, ведь нам вскоре еще предстоит путешествие отсюда к тебе в поместье, где нас ожидают гости в честь сегодняшнего торжественного события. Увы, но как ты понимаешь, ни твой отец, ни твоя мать не смогут сопроводить тебя в главный ритуальный зал рода Бранс и быть свидетелями твоего ритуала помолвки с Альфонсо. Слишком силен родовой алтарь этого рода, а флуктуации им испускаемые агрессивны. Все же больше 2000 лет его взращивали и питали своей силой демонологи. Так что я сегодня не только твой наставник, но и посаженный отец. И, наконец, увидев желаемое, решимость своей ученицы и уверенность, я толкнул рукой широкую, каменную створку дверей, ведущую в алтарный зал с родовым камнем Брансов, где нас уже дожидался Альфонсо. Хех, признаться, я сейчас даже некоторое волнение испытывал. Если к Белли я испытывал вполне определенные чувства и эмоции, конкретного толка, желая обладать ей, то с Сильвией все было иначе. Они мне была словно дочь или же как младшая сестренка, за которую я несу ответственность, а сегодня мне большую ее часть придется передать своему побратиму и ее будущему муж. Странные ощущения, скажу я вам, когда тебе лично приходится вручать оберегаемую судьбу дорогой для сердца девушки в руки другого мужчины. Хаем, наверное, нечто подобное должны испытывать все отцы, выдающие замуж своих принцесс. После дачи друг другу клятв верности, по которой Сильвия будет обязана и впредь блюсти целомудрие вплоть до наступления своего полного магического совершеннолетия, которое наступит по достижению ею 21 года, Альфонсо уже на пару со мной стал ответственен за ее безопасность и благополучие. Помолвка прошла быстро. 1,5 минуты на то, чтобы принести обоюдные клятвы друг другу, а затем 10 минут ожидания, покуда родовой камень Бранс запечатлеет в себе эту клятву и вместе с этим станет неким посредником между магическими оболочками будущих мужа и жены. И как только все было завершено, мы покинули алтарный зал и переместились в Гринграсс Мэннер, куда уже вскоре должны будут начать прибывать гости в честь сегодняшнего события. В силу того, что этот прием посвящен помолвке, то молодым, особенно Альфонсо, не было нужды встречать каждого гостя и находиться все это время, пока шел отведенный навстречу гостей час, в зале с аппарационной площадкой и камином в ожидании прибывающих. Этим сегодня были заняты исключительно Генри и Розалия, как хозяева дома, так что, оказавшись в холле, где никого на этот момент не было, мы сразу направились в большой зал, что в Гринграсс Мэннере предназначен для проведения балов и массовых торжеств, где уже собралось некоторое количество разумных. Здесь уже присутствовали все блэки в количестве 23 человек, Флемонты, Дарья Поттер с Джеймсом, а также Рональд Гриффиндор, Василий с Василисой, Мракс и Северус Певерелу Принц, но конкретно сегодня и впредь он будет представляться всем только как Северус Принц, без упоминания своего родства с Хель. Ни для кого в цитадели не было тайной предстоящая помолвка моей ученицы Сильвии на одном из руководителей ордена и моем побратиме Альфонсо, и зная о том, что сегодня будет организован по этому поводу торжество, где будет присутствовать весь свет публичного магического общества Европы, и Аланта попросила меня взять с собой на это мероприятие Северуса. Ничего против этого ее желания я не имел, так что сейчас четверо пацанов и одна юная леди, перешучиваясь между собой, весело посмеивались над наследником принц, подзуживая того из-за яркой реакции на знакомство с нарциссой Блэк. Хм, а как же Лили, знакомство с которой произойдет у него в это году, когда девочка наконец окажется в скалистом приюте и начнет свое обучение магии превращения из маглорожденной в достойную наследницу рода Розье и Гонт, чьей главой она в будущем станет. Или, быть может, у парня уже такое же большое сердце, как у меня, и в нем найдется место еще для одной очаровашка, а Лили обещает вырастить в ослепительную красавицу, ни в чем не уступающей нарциссе. Здравствуй, Нейджелус. Отрадно видеть, что все твои родичи сегодня присутствуют на этом событии. Но я решил пока не акцентировать свое внимание на происходящем между Северусом и нарциссой, поучаствовать в светской жизни, так сказать, отчего мое внимание переключилось на лорда Блэка. Добрый вечер, милорд. Как вы того просили, я все исполнил. Сегодня все увидят, что наш род монолитен и как никогда ранее сплочен и силен. И это не может не радовать меня, мой друг. Вполне искренне ответил я Найджелусу, ведь чем сильнее мои вассалы, тем проще мне будет самому. А когда мои подчиненные еще и не обделены интеллектом, обладают здравомыслием и могут самостоятельно принимать адекватные решения, тем спокойнее моя повседневность, ведь шанс на то, что они выкинут какой-нибудь финт, последствия которого мне после придется разрешать, значительно сокращается. Хм, милорд, а не слишком ли будет дерзким и резонансным появление на этом торжественном приеме будущего наследника Певерелу? Сегодня ведь и без того хватает причин для неспокойного самочувствия нашим друзьям на ближайшие годы. Все же в один день обрушить весть на английскую знать, что у Мраксов и Гриффиндора появились наследники, мне кажется уже непосильная для их умов и спокойствия новость. Но Певерелу, и так выразительно, с непередаваемыми эмоциями глянул на весело общающихся детей, среди которых выделялась рослая не по годам фигура Северуса. Хе, сомнения же Финиаса мне понятны. Все же какими бы значимым и особым каждый из родов Англии в отдельности себя не считал, но пиетет перед Певереллами у них чуть ли не в памяти крови выжжен. Не переживай по этому поводу, сегодня он здесь исключительно как наследник принца, и о том, что он имеет отношение к роду потомков Хель, никто не узнает. А его происхождение известно только мне, тебе и, собственно, самому Северусу. Он даже Сириусу и Джеймсу еще не рассказал о второй части своей фамилии, и знают они его исключительно как Северуса, наследника рода принц. А тем временем, пока взрослая часть из уже присутствующих в зале говорили на животрепещущие темы, касающиеся обстановки в мире и Англии в частности, у деток тоже имелись интересные темы для общения. Нарцисса, позвольте отрекомендовать вам эти фруктовые канапе. Уверен, они придутся вам по вкусу, причем будут очень полезны каждому из присутствующих здесь персон, не достигших 21 года. Северус впервые ощутил у себя желание по отношению к противоположному полу выделиться и привлечь к себе внимание. И пусть он был неопытен в амурных делах, но в силу получаемого разностороннего и лучшего из возможных образований в этом мире, включающим в себя не только магические науки, но и риторику, логику, а также изучение мировой литературы на примерах шедевров классики, так что он для него не стало сложностью провести анализ собственного состояния и одолевающих его эмоций, дабы установить причину происходящего с ним. И как только он быстро разобрался в себе, понял, что белокурая красавица пленила его сердце, он решительно предпринял шаги навстречу своим чувствам и, не желая ударить в грязь лицом в этом деле, стал применять все свои умения в актерском мастерстве, пантомимике, жестикуляции, ораторском искусстве для создания у собеседницы о себе только положительного образа. Причем это была не манипуляция или притворная игра, никакого лицемерия. Он искренне желал быть для новой знакомой именно тем, кем сейчас предстал в глазах окружающих, находясь подле нарциссы: образованным, вежливым, благородным и достойным юношей. И что вас заставляет быть уверенным в том, что оно мне понравится, а также думать, что оно окажется мне полезным. Пытаясь выглядеть как истинная леди и не выражать окружающим своих переживаний, чарующим голоском молвил белокурый ангел, который сейчас был очень благодарен матушке, что выбранная той для сегодняшнего мероприятия прическа прикрывает ее ушки, которые являлись несносным индикаторами ее истинного эмоционального состояния и сейчас пылали огнем. Благо, что этого никто не видел. Впервые в жизни девочка, а нарциссе лишь неделю назад исполнилось 12 лет, которая только предпринимает робкие шаги в сторону ощущения себя девушкой, столкнулась с юношей, который сумел вызвать у нее такой сильный душевный отклик. Северус был без жеманности мил, а весь его внешний вид говорил о нем как о разумном, проводящем большую часть своего времени за тренировками. Поза наследника принца олицетворяла собой напружиненную змею, что готова в любое мгновение распрямиться и выбросить навстречу жертве свою разинутую пасть с ядовитыми клыками. И сейчас она ощущала себя мышкой, которая угодила в охотничьи угодья хладнокровного хищника и уже оказалась в области его видимости замеченной. Вот только почему-то она не чувствовала в себе протеста быть этой самой мышкой, а ведь ранее ее блэковский темперамент всегда остро реагировал на любые любовные поползновения в свой адрес, агрессивно давая отпор. Сладкой частью этого канапе является засахаренная в меду диких волшебных пчел с утеса страданий, что расположен неподалеку от нашего скалистого приюта, очень полезного фрукта, слива мантикоры. Но рассказ Северуса был прерван нарциссой. Впервые слышу об этих географических названиях, а также никогда до этого не знала о подобном фрукте. Больно претенциозно звучит, слива мантикоры. Она не пыталась как-то оскорбить или же поставить под сомнение слова своего нового знакомого, но женское начало в ней требовало проявить сопротивление неизбежному. Слишком сильное впечатление оказывал на нее Северус. Ну а о скалистом приюте вы вряд ли могли где-нибудь слышать, будучи не являясь высокопоставленным служителем католической церкви. Это место является вотчиной ордена дракона, где расположен детинец и проходит обучение отроки и подростки расы ведьмаков. Утес же страданий находится в магическом мире в 70 километрах от этого места на склоне берега широкой реки, на верхнем ярусе которой проживает стая грифонов. Но у самого его основания в пещерах нашла место своего обитания большая колония диких волшебных пчел, только не тех, о которых известно магозоологам Англии. В пчел, встреченные у утеса ведьмаки, был ранее неизвестен и отличается он от уже изученных тем, что половозрелая пчела размером достигает величины совцу. Что же касается сливы мантикоры, то мне вполне понятно, почему об этом фрукте также ничего не известно большой части волшебников. Деревья, плодоносящие этой сливой, произрастают из тела мертвой мантикоры. Так уж вышло, что это единственный фрукт, который очень любим этими полуразумными хищниками, отчего в их кишечнике практически всегда присутствует парочка косточек этой сливы, не успевших покинуть пищеварительную систему и кишечный тракт. Вот и выходит, что на момент своей смерти мантикора в 90% случаев является переносчиком в своем теле семечка сливы, которая впоследствии произрастает из мертвого тела и превращается в дерево. В силу же своей природы и повадок, мантикоры являются обособленными территориальными животными, бережно охраняющими границы своих охотничьих угодий, а еще им свойственна преемственность. Один из потомков умершей мантикоры останется на ее территории, когда другие его собратья разбредутся в поисках своих собственных владений. Хотя случается это лишь в тех случаях, когда в округе нет достойного противника, который мог бы составлять им конкуренцию за первенство в лесу. Если же такая угроза им существует, то они собираются в прайд, стаю, дабы повысить шансы своего выживания и конкурентоспособности. Так что возможность полакомиться подобной экзотикой обладает очень ограниченное в мире число разумных. Мало найдется смельчаков, кто согласится сунуться на территорию проживания мантикоры лишь ради возможности обзавестись парой десятков килограмм этой сливы. Ты уже столько всего знаешь и думается мне, что не понаслышке знаком со всем тем, о чем мне сейчас рассказываешь. Нарцисса не знала точного возраста Северуса, а глядя на его внешность, рост и телосложение, решила, что он либо ее сверстник, либо между ними разница не больше года, плюс-минус. А все из-за того, что, будучи ведьмаком, он обладал совсем иными темпами взросления, плюс к этому изматывающие физические тренировки и сбалансированное питание лучшими продуктами, которые только может предложить магический мир. Естественно, мне многое известно об окружающей наш скалистый приют территории, где я провожу большую часть своего времени с 5-летнего возраста. Это ведь первостепенная задача для любого разумного – стремиться познать возможные опасности и полезные нюансы места своего проживания. Разве нет? Также не стоит забывать о том, что нас с малолетства, это я про ведьмаков, с 5 лет начинают обучать полезным знаниям в виде навыков выживания в дикой среде, умению обращаться с маной и жизненной силой внутри тела. И наша первая прогулка за стены скалистого приюта в волшебный лес случилась, когда нам было только 6 лет. Конечно, наша группа детей, в числе которых я находился, пребывали в лесу под присмотром старших, но все равно это было довольно серьезное для нас испытание. Мы 3 дня жили в дикой местности, где пытались сами себе отыскать пищу, строили шалаши для ночлега, разжигали костер для приготовления пищи и обогрева. Хех, веселое было время. С ностальгией и нежной радостью он вспоминал те денечки, когда впервые очутился на собственном попечении, где уровень собственного комфорта был зависим исключительно от его собственных усилий. «Извини, что перебила», — вернула из ушедшего в приятные воспоминания Северуса, смущенный голос белокурой феи, «ты так и не дошел до описания, чем же так полезна мантикорова слива?» Наши гербологи-ведьмаки выяснил, что в этой сливе очень высокий процент содержания структурированной энергии чувственного духа и природной маны. Соответственно, принимая в пищу этот фрукт, ты развивает свою 5-ю оболочку души, через которую опосредованно стимулируешь рост ментальной сферы, а благодаря наличию благотворной природной магической энергии раскрывается потенциал физической оболочки. А если взглянуть на эффект сливы комплексно, суммируя воздействие всех энергий в ней присутствующих, то картина следующая. Так как любой разумный хочет выглядеть хорошо, то чувственная энергия сливы при усвоении собственным 5-м началом души подает через 6-ю оболочку ментальный посыл телу, что в этот момент насыщается природной энергией, и это приводит к тому, что съевший фрукт разумный постепенно влияет на собственную внешность со временем. Если продолжить регулярно принимать в пищу мантикорову сливу, будет выглядеть как собственный предел мечтания идеального облика в отношении представления о красоте. Десерт же в виде канапе, мною рекомендуемый вам к употреблению нарцисса, где сладкая его составляющая представляет собой засахаренную в меду диких пчел мантикоровой сливы, окажет еще больший положительный эффект. Ведь этот мед обладает сильнейшим консервирующим свойством, и даже будучи давно сорванной с дерева, слива в нем продолжает хранить в себе все ценные свойства и энергии. Плюс ко всем, мед является очень хорошим усилителем организма и иммунитета, а также идеальной питательной средой для проведения коррекций, которые должны происходить под влиянием употребленной сливы. И только сейчас до пацана дошло, что его могут понять превратно, а потому попытался тут же исправить ситуацию. Только не подумайте, что я имел в виду, что с вашей внешностью что-то не так. По мне так у вас нет ни одного изъяна, и для меня вы прекрасны словно ангел. Просто мне запомнились слова моей бабушки, где она говорила о том, что девушка всегда найдет в своей внешности деталь, которой будет недовольна. Вот, сконфуженно закончил он свое оправдание и только сейчас обратил внимание, что они с нарциссой оказались в центре внимания, и все присутствующие в зале уже давно наблюдают за ними и слушают их разговор. И этот факт не прибавил ему спокойствия и уверенности, а в особенности взгляд женщины, что была очень сильно похожа на его новую знакомую. И это была никто иная, как Друэлла Блэк, в девичестве Рози, и она первой среди присутствующих обратила свое пристальное внимание к завязавшейся беседе ее дочурки и неизвестного ей молодого человека. А этот факт не мог не вызвать ее любопытство, ведь ревностно оберегающие свою младшую сестренку Беллатрикс и Андромеда не придавали значения нахождению подле нее этого молодого человека. И это означает, что они знают этого юношу и посчитали его общество достойным для сестры, а также безопасным для нее. Нужно познакомиться с этим малолетним кавалером и выяснить о нем все, решила для себя обеспокоенная мамочка, ведь ее дочь явно была очарована им, и для этих целей Друэлла быстро встретилась глазам с Сириусом, в компании которого ранее видела этого молодого человека, и одним лишь взглядом дала ему понять, что она хочет от племянника. «Тетушка, позвольте представить вам моего хорошего друга, Северуса, наследника рода Принц». А после Сириус уже обратился к своему другу. «Северус, эту прекрасную леди зовут Друэлла Блэк, в девичестве Рози, и она приходится мне тетушкой, а также матерью нарциссы». Формальности были выполнены и начался форменный допрос. У вас очень обширные познания во флоре и фауне магического мира. Желаете в будущем стать гербологом или, быть может, магозоологом? Точно нет. У меня другие стремления и приоритеты. А что касается магии, то я больше всего тяготею к алхимии и зельеварению. Значит, пошли по стопам своих именитых предков, что в былые годы на этом поприще смогли достичь поразительных успехов и признания. Было бы преступлением игнорировать труды моих предков, что взращивали и культивировали наследие, которое досталось мне в виде магических даров, и не продолжить их дело. И каких успехов вы лично уже достигли в этих магических искусствах, уже есть чем похвастаться. Увы, мадам, я пока только приближаюсь к рангу подмастерья в этих направлениях, но приложу все свои силы, чтобы до поступления в Хогвартс стать признанным мастером хотя бы в одном из этих искусств. Хаэм, а сколько вам лет, юноша? Друэлла не на шутку была растеряна, все-таки юноша, находящийся перед ней, явно выглядел лет на 11-12, но по ходу беседы то, что она успела услышать из его небольшой лекции нарциссе, складывалось впечатление, будто юноша уже давно находится на пути постижения магии в серьезном учебном заведении. «Мне 8», – огорошил он всех находящихся рядом, а особенно нарциссу. Разве что Сириус и Джеймс отнеслись к этому откровению индифферентно, так как уже знали о его истинном возрасте. Все же они с Северусом учились в одном классе во втором полугодии своего пребывания в скалистом приюте, после того как за первые полгода их нахождения в вотчине ведьмаков подтянули собственные знания и кондиции до приемлемого уровня, после чего были определены уже в свою возрастную учебную группу класс для прохождения дальнейшего обучения со сверстниками-ведьмаками. Неожиданно прозвучало от Друэллы, которая уже просчитывал перспективы союза со столь неординарным и одаренным ребенком. Подумать только, в 8 лет считать свои навыки в одной из двух дисциплин, им озвученных на уровне подмастерья, уму непостижимо. А в то, что Северус не врет, она была уверена. По крайней мере, она смогла прочувствовать его собственную убежденность в этом признании своих достижений. Да такими темпами он к малому совершеннолетию уже достигнуть ранга магистра. Именно к такому выводу пришла мама, беспокоящаяся мама о будущем своей принцессы. И пусть до выбора имен совместным детям Нарцисса и Северуса она еще не дошла, но о том, какими бы могли получиться у нее внуки от такого союза, уже задумалась и ее изменившийся с изучающего на задумчивый взгляд в свой адрес. Северус заметил, и почему-то у него по спине пробежался табун мурашек. «Я бы многое отдала за то, чтобы поглядеть вживую на этих величественных хищников. Как я поняла из вашего повествования, вам уже довелось с ними повстречаться лично». Поборов собственное смущение и растерянность от информации о истинном возрасте своего нового знакомого, молвила Цесси, большая любительница кошек. И так как по большей части большинству представителей женского пола по нраву опасные увлечения, щекочущие нервы, Цесси уже давно заочно влюблена в самых опасных из известных представителей магической фауны, представителей кошачьих. Пфффф. Легко уловимая легкая надменность и превосходство прозвучало в звуке, изданном Сириусом. Каким бы он ныне не был благовоспитанным и достойным наследником своего рода, но братско-сестринские отношения, они такие. Трудно удержаться от подтрунивания и соревновательного настроя. И только он хотел хвастливо обронить о том, что не только их видел, а даже гладил, как в разговор вновь вступил Северус. «Это можно легко организовать, если, конечно, ваши родители позволят вам принять мое приглашение на посещение скалистого принято, где я бы мог продемонстрировать вам своего фамильяра Бастит». Она Мантикора. Желанием проявить себя перед Нарциссой и расположить ее по отношению к себе, Северус своим предложением ей собственными глазами взглянуть и даже поиграть с Бастит, сам того не ведая, значительно повысил свои шансы получить благословение родителей на продолжение и развитие отношения между ним и Цесси. Иметь в фамильярах Мантикору – это сравнимо разве что с драконом, виверной. Так ведь случаев по обретению в фамильяры Мантикор истории вообще неизвестны, а вот с драконом, виверной, уже один имеется, и был это Мерлин 12 веков тому назад. А теперь представьте, что должны подумать об одаренном мальчике окружающие его сейчас разумные, для которых один на один Мантикора представляет стопроцентную смертельную опасность без какой-либо возможности избежать фатального конца. «Мам», с мольбой во взгляде, различимой только матери, Цесси обратилась к Друэлле. «Только с разрешения твоего наставника. Если милорд соблаговолит дать тебе его и это не помешает твоему обучению, то я не против». Глядя на то, как Северус уверенно и напористо, но не без толики изящества, берет в осаду неприступную крепость младшей сестренки моей будущей жены Беллатрикс. Я в очередной раз подтвердил для себя, что все, что я делаю, идет на благо достойным этого мира. Еще в прошлой жизни, читая книгу Роулинг, описывающий мир, в котором я ныне переродился, мне больше всего было жаль конкретно этого персонажа. Именно на его примере Джоан в детской сказке показала всю возможную несправедливость мироздания, а точнее его безразличие к судьбам людей. Не буду вдаваться в подробности теории о карме, но Джоан буквально идеализировал в лице с ней по образ рыцаря печального образа. Он с самого раннего детства оказался в очень трудных для психического здоровья обстановке, где люди, которые должны были быть ему опорой в жизни и примером для подражания, делали все для того, чтобы развить у него комплекс неполноценности, неуверенности в себе и желанию вырваться из окружающей его действительности. А уж когда он после предательства единственного в своей жизни человека, которому доверял и верил, даже несмотря на это попытался вымолить прощение у Лили, он окончательно потерял к себе всякое уважение. Я считаю, что в каноне Снейп нарочно вел самоуничтожительный образ жизни и стремился к прекращению своего бренного жизненного пути не из-за неразделенной любви, а по причине того, что перешагнул через собственную гордость, попытавшись вернуть дружбу уже раз предавшего его человека. А я никак иначе не рассматриваю поступок Лили в отношении него, когда она после стольких лет дружбы из-за одного сгоряча и на эмоциях брошенного слова взяла и перечеркнула все, переметнувшись в стан неприятелей Северуса и в конечном итоге выйдя замуж за ненавистного для него Джеймса Поттера. Зато сейчас я вижу совсем иную картину. Северус, росший в любящей семье и среди других ведьмаков, обрел то, что ему так не хватало в оригинальной истории. Он спиной чувствовал постоянную поддержку и теперь уверен в том, что как бы у него ни сложилось в жизни, в семье и ордене, которые слабо различают и не разделяют друг от друга, он всегда будет принят таким, какой он есть. Хех, молодец парень. Видеть в глазах заинтересованно слушающих его лекцию членов рода Блэк вначале неподдельный интерес, а затем удивление и шок от раскрытия его возраста и достижений, было бальзамом для моей души. И еще я ощутил, как многие из присутствующих воспряли решимостью и духом в направлении собственного развития. А то как же, какой-то малец в свои 8 лет уже достиг ранга подмастерья, а многие из них, убеленные сединой и прожившие не меньше 50-ков лет, всего лишь мастера магии. Минуло уже полчаса, как мы с Альфонсо и Сильвией прибыли в Гринграсс Мэннер, и за это время зал постепенно стал наполняться прибывающими гостями, которые первым делом подходили к отошедшим от нас в сторонку жениху и невесте, желая выразить им свою радость, а вместе с этим поздравить и вручить подарки. Кто-то делал это искренне, а кто-то думал лишь о том, как бы произвести наилучшее впечатление на моего побратима, дабы в будущем можно было заручиться его поддержкой. Большинство из гостей никогда ранее лично не встречались с персонами подобного ранга, силы и возраста, ведь единственным долгоживущим магом, который был относительно открыт для социальных коммуникаций, являлся Николас Фламиль, что с недавнего времени пропал с радаров и оказался недосягаемым. Так что атмосфера нынешнего торжества была наполнена не только алчностью, но и трепетом перед одиозной фигурой архимага. Я же в это время стоял рядом с Найджелусом, когда по правую от меня руку находилась моя вторая ученица и вел неспешную беседу, в которой мы с лордом Блэком в шуточной манере комментировали гостей, не делая скидку ни на возраст, ни на положение, ни на пол обсуждаемого. Словно два бабки на лавочке перемывали косточки всем проходящим мимо соседям по дому. В общем, стебались вовсю. Юное же поколение, находящееся на приеме, сейчас заняло один из углов большого зала, поближе к сладостям, и у них там происходили свои детские, но тоже любопытные пересуды. Мне не составляло никакого труда подслушивать разговоры каждой из групп, что уже сформировались на этом торжестве, и отслеживать всех гостей в отдельности, а также успевать обрабатывать поступающий поток информации. И на моем лице не отразилось ничего, что бы могло вызвать вопросы у Финиаса и Беллатрикс, когда в детской части зала случилась ссора между Люциусом Малфоем и Северусом Принцем. Гринграсс сегодня превзошли все ранее посвящаемые мною приемы и торжества. Столько достойных и уважаемых магов сегодня собрались под крышей их мэнера, а организация и вовсе выше всяческих похвал. С удовольствием отпивая глоток валенского эля из бокала, практически безукоризненно подражая манерами своему отцу, произнес Люциус. Он старался во всем походить на Абраксаса, иначе и быть не могло. Все же сегодня у моей кузины помолвка с архимагом. С ноткой превосходства и гордости, но с отчетливым оттенком неудовольствия, что ей приходится вести беседу с лично ей неприятной персоной, ответила на спич напыщенного павлина Цисси. «Со всем уважением к твоей кузине и всем представительницам прекрасного пола, что собрались сегодня здесь, но самой яркой звездочкой данного торжества для меня является вы». И Малфой не лукавил, говоря это. Вот только его речь была продиктована не чувством любви и большой симпатии, а желанием овладеть юной прелестницей, словно какую-то беспорочно очень ценную, но всего лишь вещь заполучить в единоличное пользование и разместить ее в собственных закромах, после чего тешить этим фактом собственное тщеславие и самолюбие. А еще он выполнял просьбу отца в стремлении того сблизиться через брак с коалицией серых и через брак с нарциссой получить выход на Гринграсс, в частности на Альфонса и, естественно, на Найджелуса Блэка. «Благодарю за откровение, но прошу вас больше не использовать мой образ в своих несбыточных фантазиях. Еще не прямо, но достаточно откровенно и понятно даже для самого полного имбецила», — прояснила нарцисса свое отношение к Люциусу. «Отчего же вы так строги по отношению ко мне, ведь я к вам со всей серьезностью в своих намерениях. Буду с вами откровенен. Вы давно запали в мое сердце, и я буду просить отца о том, чтобы он прибыл на Гримма Плейс к лорду Блэку с целью заключения помолвки с вами». Люциус не сомневался в своей неотразимости и уже давно был опытен, как сам считал, в отношениях с противоположным полом. И для себя он уяснил следующее: чем выше себя над остальными воспринимает девушку, тем больше кочевряжится и демонстрирует неприступность. Уж он-то уже не одну полукровку в Дурмстранге смог завлечь и склонить к близости. А они ведь тоже в начале их знакомства и на протяжении некоторого времени строили из себя невесть что. «Вы меня утомили, наследник Малфой. Прошу покинуть мое общество», — холодно глянув на собеседника, обронила нарцисса. Но, что там хотел еще сказать Люциус, осталось неизвестным, так как в их диалог вторгся Северус Принц. «Нарцисса, извиняюсь за то, что отвлекаю, но может быть вы составите компанию мне с вашим кузеном, и мы продолжим нашу дискуссию по многообразию такой невероятной, но так плохо изученной флоре и фауне волшебного мира». И даже не обернувшись всем телом к Малфою, как того требует этикет, а лишь повернув к нему голову, произнес: «Не имею чести быть представлен». Безразлично и с полным отсутствием какой-либо заинтересованности в этом, демонстративно вернул свой взор к девушке, которая была для Северуса намного интереснее и с сегодняшнего дня стала центром его внимания и будущих мыслей. «В каком хлеву вы получили свое воспитание?» Люциус был поражен проявленным к нему отношением и неприкрытым хамством. Парень, который так нагло прервал его общение с, как он считал, его будущей невестой, не выглядел в его глазах кем-то особенным, и уж тем более он не воспринимал того серьезной угрозой себе. Мальчик явно был как минимум на пару лет его младше, первый, максимум второй курс, и так дерзко повести себя по отношению к нему было для него неслыханным происшествием. И он, дурак, повелся на провокацию. «Этот джентльмен вам досаждает? Только дайте мне намек на это, и я приструню его ради дамы своего сердца». И хоть Северус обратился с вопросом к нарциссе, для себя он уже все решил, и независимо от ответа запавшей ему в душу девушки, он собирался выбить дерьмо из этого павлина. С момента его знакомства с белокурым ангелом, после того как его втянули в беседу друзья и они стояли чуть в сторонке от нарциссы и подошедшего к ней Люциуса, он не переставал думать о том, как ему укрепить свои позиции и добиться большей симпатии и ее расположения. Он уже понял, что смог отставить о себе положительное впечатление, но, следуя полученным знаниям по логике, тактике боевых действий и теории отношений между полами, полученной из художественной литературы, он понял, что для повышения собственных шансов стать романтическим увлечением юной прелестницы, дабы впоследствии оказаться ее возлюбленным, ему нужно действовать сейчас, пока мысли и впечатления о нем свежи. И тут такой идеально подвернувшийся случай в лице наследника Малфоя, который, судя по наблюдению за нарциссой во время их беседы с Люциусом, является раздражающим фактором для нее. А раз дело обстоит именно так, то она не будет сильно переживать за физическое здоровье павлина, когда Северус за счет него продемонстрирует серьезность собственных намерений, а также силу. Психология разумных также входила в перечень изучаемых Северусом предметов, и она ясно дает понять, что в отношении полов, одну из главных ролей привлечения к себе заинтересованного внимания со стороны женщин является демонстрация силы. Так было в первобытном обществе и продолжает быть сейчас. «Общение с наследником Малфой меня утомило, а его нежелание оставить меня наедине огорчает. Нарцисса впервые в жизни оказалась настолько растерянной, что сказала совсем не то, о чем думала и хотела. Но, увы, вбитые в нее формальные фразы, продиктованные этикетом, сами сорвались с ее языка. Безусловно, она хотела проучить Люциуса, но, зная возраст Северуса, она не верила в то, что ему хватит сил справиться с наследником Малфой, что в этом году блестяще сдался в Дурмстранге, где учился последние несколько лет. Она очень не хотела доставлять неприятности своего новому знакомому, другу, в общем, не безразличному ей человеку. «Наследник Малфой, я Северус Принц, вызываю вас на дуэль до первой крови за оскорбление чести моего рода и вашу собственную глупость, где из-за недостатка ума вы не в силах понять желание благородной леди». Близ расположенный от них гости уже давно обратил внимание на зарождающийся конфликт и с интересом наблюдали за разворачивающимся действом. Сейчас же из-за того, что Северус чуть громче требуемого произнес свой вызов на дуэль Люциусу, уже практически вся основная масса гостей обернулась на столь неординарное происшествие. Из присутствующих ни у кого бы духу не хватило вызывать кого бы то ни было на дуэль на столь значимом приеме, где присутствует аж целый архимаг. Для этого нужно иметь не просто стальные, а адамантовые яйца. Ведь по факту подобный поступок можно расценить как неуважение к организаторам и лицам, послуживших причиной сегодняшнего торжества. Так что как на подобный поступок может отреагировать Альфонсо, выяснять желающих не было. «Я принимаю ваш вызов, наследник принц, мой секундант, наследник Нот», прошипел разъяренный Люциус, которому было очень сложно сдерживаться из-за того, как его на протяжении последней минуты оскорбляли и того, какую выволочку устроит ему отец за это представление. Опаски же в отношении Северуса и предстоящей дуэли у него не было вовсе. «Наследник Нот, мой секундант», и повернув голову к правому плечу, он увидел уже стоящего подле него Рона, Рональд Гриффиндор. А после сказанного в эмофоне разразилась настоящая буря. За несколько минут разворачивающихся событий прозвучало имена двух знатнейших родов, считавшихся уже вехой истории, одной из которых принадлежат основателю Хогвартса. Глава 87. Дуэль Лиесао. Для обывателя данная ситуация, когда восьмилетний мальчик столь трезво и хладнокровно действует, его поведение, рассудительность и характер Северуса в целом могут показаться невозможными. Ведь пацан по сути еще совсем ребенок, а подобное исполняет, знает, чего хочет от жизни и очень серьезно подходит к собственному развитию и дальнейшему будущему. Его психопрофиль никак не свойственен ребенку его возраста, вот только нужно учесть такой момент. Он родился и воспитывается под надзором разумных, что родились и выросли в седое средневековье. К примеру, тот же Элов, выходец из Норвегии 13 века и жил в эпоху, когда никто не заботился о психическом здоровье подрастающего поколения, была совсем иная мораль и ценность. На его глазах рабам, трылам в его родном фьорде рубили головы за провинность, а он всему этому был свидетелем, и происходило, когда он только-только начал себя осознавать. Для него было в порядке вещей, что когда ночью вся ложилась спать, на соседней лавке всего в метре от него, отец с матерью делали ему братика или сестричку. А если учесть, что смены поколения ведьмаков уже не происходит более 3 веков, с того самого момента, как я стал их господином и сделал их бессмертной расой, их субкультура остается неизменной. Это в обычном обществе неодаренных, где присутствует стандартный ход вещей, когда старые умирают, а на их место приходят молодые со своим представлением о правильности бытия, существует высокая степень переменчивости устоев и традиций. У ведьмаков же этого ничего нет, и с момента их общего перехода от простых наемников и охотников на нечисть в Орден Дракона и становления рыцарями под патронажем Ватикана, у них присутствует стабильность. А моими стараниями и усилиями эта стабильность не привела к стагнации и регрессу, а наоборот к стремительному развитию, но без потери своего привычного уклада и устоев. Они словно сталь, которая с каждым годом проходит все более усиленную закалку, шлифовку и заточку, что делает их смертоноснее и эффективнее в выбранном ими пути. Куда там этой Спарте, гоплитам да моих головорезам в крепости духа и воли, как до луны ползком. Уже в 7-летнем возрасте дети ведьмаков начинают проходить полноценную боевую подготовку, и далеко не редкость, когда на спаррингах во время тренировок они получают серьезные ранения, вплоть до лишения конечностей и вспоротых животов. Естественно, все тренировочные бои проходят на специально обустроенных и подготовленных площадках, которые полностью обезопасены множеством ритуалами и чарами, так что умереть на этих аренах в принципе невозможно. А еще нужно учесть, что все преподаватели в приюте являются минимум магистрами магии, для которых не проблема даже недельной свежести труп воскресить, если его душа не ушла на перерождение или не застряла в чьем-либо эгрегоре или желудке демона. В общем, из своих детей ведьмаки готовят идеальное оружие. Уверен, узная о происходящем в скалистом приюте всякие пацифисты и прочие поборники всякой либерасни, того заклеймили бы меня деспотом и тираном, да только мне глубоко плевать на подобных личностей и их мнение. Я взял под свою руку ведьмаков и дал им возможность не кануть в лету далеко не только из альтруистских побуждений, а не в малой степени ради того, чтобы у меня под рукой было оружие для защиты этого мира и человечества в целом. Да и чего уж там, никто из ведьмаков, даже из относительно недавнего поколения, принятых и выпускников скалистого приюта, кому еще даже 50 нет, не проявляет какого бы то ни было негатива по поводу собственной судьбы и места в мире. Наоборот, очень даже довольны и счастливы быть теми, кто они есть. А наблюдая сейчас за происходящим, я мог насладиться результатом своих трудов в вопросе воспитания целой новой расы, к созданию которой приложил руку и кто теперь полностью соответствует моим собственным убеждениям о том, что правильно и как должно быть, кто разделил со мной убеждения и мировоззрение. И Северус был тому наглядной иллюстрацией. Уверенный в себе, не боящийся ответственности уже далеко не мальчик, а вполне половозрелый мужчина характером, которому сейчас предстоит продемонстрировать всем и каждому в Англии и Европе, что он представляет собой силу, с которой не только в будущем, а уже сейчас необходимо считаться. «Лорд Малфой», — обратился я к напряженному, но отлично скрывающим от окружающих свое истинное состояние разумному, что стремительным шагом уже стоял подле своего идиота-сыночка, — я являюсь сопровождающим и ответственным лицом наследника принца на этом приеме, так что давайте не будем оттягивать неизбежное. Лорд Гринграсс предоставил нам доступ к тренировочному полигону в своем мэнере, отчего нет никаких причин откладывать разрешение случившегося конфликта между моим подопечным и вашим наследником. Давайте уладим все прямо сейчас. Абраксас мне многое хотел сказать, вот только он был намного прозорливее своего сына в силу возраста и соответственно опыта. А потому, лишь коротко мне кивнув, мы дружной компанией под взгляды всех присутствующих на сегодняшнем приеме гостей покинули бальный зал. Мы шли неспешно, а моя рука, находящаяся на плече Северуса, была отличным индикатором его состояния и настроения. Мне даже не нужно было использовать свои практически безграничные способности и возможности на фоне простых волшебников, дабы ощутить полное отсутствие хоть какого-то волнения у сына Эдмунда. Внук Иоланты вообще не волновался перед предстоящей дуэлью, а чего ему собственно переживать. Он провел 1000 тренировочных спаррингов со своими сверстниками-ведьмаками и многим магистрами боевой магии, что втолковывали ему и обучали умению убиения противника. Никакого мандража. Он уже давно лишился подобного на протяжении 3 лет учебы в скалистом приюте, где каждый спарринг мог привести к смертельным ранениям. А вот от Люциуса ощущался неподдельный страх, правда, не перед Северусом, а перед собственным отцом, который обязательно его накажет по возвращению в родной мэнор за то, что он его подставил своей несдержанностью и так легко повелся на провокацию. И вот спустя всего 10 минут мы спустились на -2-й этаж родового особняка древнейшего и благороднейшего рода Гринграсса. Не будь сейчас Малфой-старший напряжен, озадачен и задумчив на тему, как бы ему нивелировать ущерб, нанесенный репутацией рода поступком его наследника в глазах серых, а в особенности лорда Бранс, он обязательно бы задался вопросом, а каким это образом мне оказались доступны помещения, находящиеся в опасной близости от родового зала чужого рода, и почему защитные чары не срабатывают на наше присутствие. Любой здравомыслящий чистокровный маг постарается как можно надежнее защитить самый ценный свой ресурс в виде алтаря рода, что открывает ему доступ к дополнительному притоку магии и дает возможность передавать свои дары и наследие потомкам. А уж такой древний род Альбиона, как Гринграсс, были еще теми параноиками, собственно, как и любой другой в этом вопросе, отчего каждый метр их подземелья был нашпигован немыслимым количеством оберегов, магических ловушек и прочими сигилами, направленных на подавление. Мы же вообще на своем пути не встретили никаких препятствий, и Абраксас, как глава рода, должен прекрасно понимать, что без присутствия рядом лорда Гринграсс подобное было бы невозможно, но не в моем случае. Мне такого рода задачка была по плечу. Я воздействовал на реальность на уровне концепции, и здешние защитные чары нас просто не видели. Так что через 10 минут мы вшестером оказались в достаточно широком подвальном помещении 30 на 30 метров, где стен, пол и потолок, находящиеся на высоте 7 метров, были испещрены защитными и экранирующими рунами и зачарованием, которые общими усилиями были способны некоторое время удерживать буйство магии целого магистра. А дальше события стали развиваться очень стремительно. Быстрое согласование условий дуэли секундантами, отказ от применения между противниками, и они готовы к битве. Молодые волшебники заняли позицию на дуэльной дорожке, что здесь присутствовало, и ждали моего сигнала. Есть множество вариаций возможных дуэлей, которые согласовываются заранее секундантами. В данном же случае Люциус с Северусом будут решать свои разногласия согласно европейской общепринятой вариации. Мда, наследник Малфой в очередной раз продемонстрировал свою глупость, ведь озвученные им условия дуэли, как принявшие вызов стороны, предполагали использование магии и оружия, и длиться она будет до тех пор, пока одна из сторон конфликта не сдастся, либо не потеряет сознание и будет не в состоянии продолжать дуэль. Еще раз мда, такой размытой формулировки возможных к применению способ разрешения спора даже именитые мэтры в дуэлинге не допускают. Его формулировка допускала использование всего, что только возможно. Оружием ведь можно считать зелья, эликсиры, артефакты, и откуда Люциус может знать, какие сюрпризы припрятаны в руках у Северуса. Слишком самонадеян. А что касается формулировки по поводу магии, так и этого никогда опытные дуэлянты не требуют, а ограничиваются одной лишь палочкой. Самые распространенные и чаще всего применяемые условия проведения дуэли – это либо палочка, либо сталь, либо палочка и сталь. А тут у Северусу прямо-таки полностью развязаны руки, убивай чем хошь. Ну что ж, поглядим на унижение наследника Малфоя. После того, как шестеро разумных покинули пределы зала, в котором находились гости, собравшиеся сегодня в честь помолвки, многие из них, кто находился подальше от Альфонса с Сильвией и лорда с леди Гринграссой, если находящаяся рядом компания позволяла некоторую откровенность, то такие гости тут же принялись тихонечко обсуждать произошедшие непотребства. Те же гости, кто не оказался среди подходящей для обсуждения этой темы разумных или был в опасной близости к виновникам и организаторам сегодняшнего торжества, приходилось вести обычный великосветский треп, где речь шла об обстановке в Европе, новых мастерах магии, кто смог относительно недавно получить этот ранг в одной из гильдий и тем самым теперь представлял интерес для аристократов, а также пытались прощупывать интересы собеседников и найти возможные точки соприкосновения для налаживания выгодных взаимоотношений. И все это сопровождалось попытками вывести собеседника на откровение, дабы пополнить свою копилку ценной информацией. Но, увы, сегодня под крышкой дома Гринграсс собрались настоящие зубры подковерной политики и интриг, отчего ничего интересного для себя Альфонсо не выяснил, подслушивая за гостями. А так как ему уже все осточертело на этом празднестве, но из-за нежелания расстраивать свою будущую жену и ее родственников, Брансу приходилось терпеть этот вертеп, он решил воспользоваться случаем и хотя бы чуть улучшить свое настроение просмотром предстоящего избиения наследника Малфоя, которое сейчас произойдет в подземелье здешнего Мэнера. Применив заклинание из стихиальной школы на стыке с иллюзией, он возвел большой экран на высоте в 3 метра над полом и столами с угощениями у стены, благодаря которому теперь всем присутствующим в зале разумным оказалась доступным возможность собственными глазами увидеть предстоящее позорное поражение Люциуса. В Северусе Альфонсо не сомневался. Спасибо, дорогой. Мне тоже очень любопытно увидеть, как Северус выбьет все дерьмо из этого идиота. Нарцисса была не только любимой младшей сестренкой Андромеды с Белой, но также кузины Сильвии и вообще всех родственников, кто хорошо знаком с белокурой обаяшкой лично и был очарован ее милой и невинной внешностью, а также ангельским характером. Конечно, если девочку не вывести из себя, тогда сразу становится понятно, к какому роду она принадлежит. Пустое, любимое. Эх, жаль, что сегодня с нами нет Любавы. Святозар запретил ему сегодня брать с собой на торжество свою вторую половинку, а все из-за нежелания раскрывать секреты о том, что на просторах Европы есть еще один незарегистрированный и никому неизвестный архимаг. Сегодня здесь присутствовало множество гостей и полной уверенности в том, что у кого-то из них не обнаружится дара к высокой чувствительности магической силы или же артефакта, способного прояснить этот момент, у Салазара не было, а рисковать он не хотел. Слишком же рано открывать подобную информацию общественности в преддверии его подготовки к встрече с Пылающим Легионом, было опрометчиво. Я взял на себя роль арбитра, и после окончания отсчета к началу дуэли все произошло и закончилось настолько стремительно, что находящийся рядом со мной лорд Малфой даже не успел испугаться за судьбу своего сына. Когда мгновение назад стоящие в позиции дуэлянты пришли в движение, а спустя 2 секунды его наследник оказался повержен и изувечен. У Люциуса в душе пылала ярость, и он неистово распалял ее в себе, отчего был намерен влупить по Северусу бомбардой, максимально наполнив заклинание силой, да только у него ничего не вышло. Только прозвучал мой сигнал, как находящаяся в руке наследника принц его бутафорная палочка пришла в движение. В Ордене, так же как и во всем остальном волшебном мире, придерживаются правила выдачи волшебных палочек детям только по достижению ими 11 лет. Но естественно это ни в коем случае не означает, что их до этого возраста не обучают маги. Уже с 6 лет отроков начинаю учить пользоваться внутренними резервами, начиная от жизненной праны вплоть до астральной эманы. И если в первый год постижения мистических наук упор делается на контроль, чувствительность и раскачку резервов, то на 2-м году обучения в 7 лет к этому уже добавляется практика в зельеварении, а также невербальных и бесполочковых заклинаний, начиная от простейшего телекинеза и заканчивая стихийными, с которыми у детей наивысшее сродство. А уже в 8 лет детям выдается бутафорная реплика проводника и концентратора без какой-либо магической начинки и зачарования в виде палочки. Нужна она для того, чтобы постепенно начать ставить и развивать кисти пальцы для привития искусного навыка обращения с палочкой. Так уж вышло, что большая часть римской школы заклинаний не способна к повторению при помощи иных школ, и для того, чтобы в будущем получить возможность выполнять их без слов и палочки, необходимо довести их исполнение до автоматизма, рефлекса при помощи концентратора, и только после этого магическое тело пользователя с наличием у того достаточного контроля над маной сможет выполнить эти заклинания и чары Бизонова. Вот и выходит, что по первости без палочек не обойтись, если, конечно, маг в будущем не желает лишать себя огромного пласта полезных плетений, которые можно применять, используя лишь собственное тело. И именно такая палочка, которая у Северуса не несет в себе никакой магии и необходима только для разработки на данном этапе кистей с заучиванием необходимого ритуального рисунка с ее использованием для будущего построения заклинаний, находилась у него в руке. Правила, по которым проводилась нынешняя дуэль, требовало перед началом поединка определенной стойки перед ее началом. Обязательное наличие в руке мага палочки, поднятой в согнутой в локте руке перед лицом и смотрящей кончиком вверх. И как только я дал сигнал к началу боя, наследник принц удивил всех, используя свою палочку, что была обычным куском дерева, как метательное оружие. Северус, что было у него сил, запустил ее в Люциуса, целясь чуть выше груди, ближе к правой ключице руки, в которой павлин держал свою палочку, а для того, чтобы добиться наилучшего эффекта, еще и придал пущенному снаряду скорости телекинезом, отчего палочка разогналась до скорости, чуть уступающей арбалетному болту. Не успел Малфой ничего предпринять, как импровизированный снаряд пробил его насквозь, но только тот открыл свой рот для вскрика, как его ноги были приморожены к полу и оказались покрыты практически до коленей льдом. А Северус, тем временем совершив резкий рывок на сближение, стопой ноги уже ломал ударом колено Люциуса, которое с царапающим слух звуком треска костей прогнулось в обратную сторону, образовав открытый перелом и тем самым побудив Малфоя к падению лицом в сторону своего соперника. Но на этом Северус не прекратил своей экзекуции. Будь его воля, он бы выпотрошил эту тварь, которая посмела подкатывать с недвусмысленными намерениями к девушке, на которую он уже положил глаз. Но ярость наследника принца находилась в жесткой и крепкой узде под контролем его ментального дара и транса, которому его обучила бабушка и пользующегося большой популярностью у магов смерти древности. Используя сломанную ногу уже разразившегося душераздирающим криком Малфоя как опору, он, чуть присев и совершая полуоборот из этого положения, снизу провел удар локтем в челюсть идиота, при этом не прекращая своего вращения, а после сокрушающего удара, который лишил сознания Люциуса, он оказался за его спиной, и будь этот поединок смертельным, все закончилось бы перерезанным горлом поверженного противника, что было наглядно продемонстрировано Северусом, который обозначил кинжалом в ножнах удар в шею, тем самым как бы говоря, что дуэль окончена. Тут ведь какое дело, пока один из секундантов не потребует прекращения дуэли, тем самым признавая поражение, или же сам соперник не признает поражение, дуэль продолжается. Вот только Теодор тупо был не способен уследить за произошедшим, и для него все выглядело слишком невероятно. Только прозвучал сигнал, а его друг уже искалеченный лежит на полу, и из которого стремительно хлещет кровь, в то время как Северус вкладывает кинжал в ножнах за пояс. 1,5 секунды. Столько у внучка Иоланты заняло показательное избиение возомнившего о себе невесть что идиота и решившего покуситься на девушку, которая всего за час с момента знакомства смогла овладеть мыслями наследника принца и тронуть его сердце. Мда, знатно же он отделал Люциуса. Челюсть в труху, зубы в крошево, коленный сустав уничтожен и порваны связки, плюс открытый перелом, из-за чего сейчас под телом завалившегося после удара по лицу Люциуса образовалась заметная лужа крови, которая продолжает увеличиваться. Абраксас был в ужасе от содеянного и с ненавистью глянул на Северуса, но дальше этого не зашел, так как тут присутствовал я. Он, конечно, не знает моих сил, но уверен, что произойди дуэль в удалении от обжитых мест и не зная о ней множества посторонних лиц, лорд Малфой не утерпел бы и набросился на покалечившего его сына наследника принц.